Глава 64. Каждая страна – это огромный живой организм с тысячами органов и миллионами маленьких мечущихся клеточек людей. И чем больше такой организм, тем чаще он не отличается здоровьем. Постоянно приходится его подлечивать, оперировать. Постоянно какие-то части организма приходится накрывать местным наркозом и только надеяться, что использование полного наркоза никогда не понадобится. И из боязни полного наркоза границы местного все больше и больше расширяют. И тогда все органы, все клеточки человеки, попавшие в зону местного наркоза, начинают вести себя странно, или, говоря медицинским языком, соответственно силе наркоза. И поведение их, конечно же, отличается от поведения собратьев или соорганов, оставшихся вне зоны этого наркоза. А чтобы попасть или покинуть эту зону, тоже необходим наркоз. Только должен он быть уже полным, чтобы пересекающие границу зоны тело не ощутило никаких резких болей, не столкнулось бы с чем-то, способным разрушить или сильно повредить обычную психику. И если понять это, то уже и не покажется странным, что и въезжать в Чечню, и покидать ее пришлось Виктору в бессознательном состоянии. И когда стоял он у железнодорожных касс в Таганроге, расплачиваясь за билет до Киева, кассирша, глядя на его все еще затуманенный взгляд, сумрачно качала головой, вспоминая своего племянника из Николаева, умершего 2 недели назад от передозировки, думала, сказать этому парню о племяннике или не сказать. И не сказала. А до отхода поезда оставалось больше часа, и тут же на привокзальной площади, которую логичнее было бы назвать площадкой, стоял пивной киоск, возле которого старик из пятого вида торговал вяленой рыбой, приговаривая: «Вы ее на солнце посмотрите, это же рыбец, спинка прозрачная». Виктор сбросил себе под ноги брезентовую сумку, уже до предела утомившую плечо своими режущими лямками, посмотрел на небо в поисках солнца, на которое ссылался старик. Но солнца не было, наступал вечер, желтые уличные фонари опускали непривычно нежный свет на эту площадь, и часть этого света отражалась в 2 пустых пивных бутылках, которые стояли на высоком одноногом круглом столике, стояли, пока к ним не подкрался вдруг сгорбленный бомж и не слизнул их беззвучно со стола. Виктор посчитал свои рубли, сравнил их с ценами на пиво и понял, что напоследок еще может гульнуть. Хотя состояние его было неустойчивое, но внезапная надежда на помощь пива оживила ход мыслей, и он, оставив под столиком брезентовую сумку, нетвердым шагом подошел к окошку киоска и купил у продавщицы с подбитым глазом бутылку «Балтики». Потом за 15 рубликов взял у старика одного рыбца размером с 1,5 ладони, почистил его и принялся вкушать этот народно-пролетарский вкусовой букет. Пиво выпилось быстро, а рыбка еще оставалась, и Виктор купил еще одну бутылку. И так хорошо ему стало, что возникло желание задержать это новое состояние и самому задержаться здесь, на площади возле киоска. Но глаза предателя уставились на вокзальные часы. До отхода поезда оставалось 10 минут. Виктор допил пиво, краешком глаза следя за нацелившимся на новые 2 пустые бутылки бомжом, стоявшим чуть поодаль, еще раз глянул на часы и рванул к выходу на платформы. «Эй, мужик!» — крикнул ему в спину старик, торговавший рыбцом. «Ты сумку забыл!» Виктор подхватил сумку, которая тотчас приземлила его своим весом и замедлила шаг. Пришлось напрячься внутренне, сосредоточиться, чтобы быстро добраться до своего поезда.